Петров регулярно забирал готовые изделия и приносил деньги. Он приходил каждый выходной, заглядывал среди недели. Иногда они проводили вместе целый вечер, он уходил в полночь. Это походило на семейную жизнь. Зина работала за большим столом. Петров возился с детьми на ковре или болтал с ней, наблюдая за движением кисти. Зина могла пробормотать, что пора детям ужинать. Вот она закончит фон и пойдет их накормит. Петров предлагал ей работать дальше и шел на кухню сам. Он приносил газеты и журналы, читал вслух заинтересовавшие его статьи. Они часто вместе ужинали. Но Петров не признавал ее стряпню, вроде блинчиков, смазанных маргарином и посыпанных сахаром. Он покупал готовые блюда в ресторанах и разогревал их в микроволновой печи. Или готовил сам отбивные в палец толщиной, цыплят табака, рыбу в кляре, салаты. Ему вообще нравилось хлопотать у плиты. Готовил он вкусно, но всегда ошибался в количествах. Словно рука у него поставлена не на холостяцкий рацион, а на полковую кухню. Холодильник у Зины заполнялся остатками их вечерних трапез, которые, естественно, превращались в ее дневное меню. У Зины никогда не было такого друга, как Петров. Общение со школьными и институтскими подружками — только репетиция настоящей дружбы. Павел был прекрасным артистичным рассказчиком, и в то же время он умел слушать. Задавал точные вопросы, когда она не могла верно выразить мысль. Он спускал ее на землю в глупых фантазиях, посмеивался над ее упадническими настроениями, расхваливал ее ложки с беззастенчивостью опытного подхалима. Они постоянно обнаруживали, что смотрят на вещи одинаково, что в голову им приходят одни и те же мысли. «Гляжу я на Ваню и Саню, — говорил Петров, — и никак не могу себе представить, что обычно рождается один ребенок. Скучно должно быть, однобоко. Ребята здорово дополняют друг друга. Они и разные, и в то же время едины. В Древней Греции был знаменитый математик Никомах. Очень головастый дяденька. Никомах, как и Пифагор, увлекался мистикой, приписывал числам магическое значение. Так вот, он утверждал, что единица — это и не число вовсе, а так, начало всего. Первое настоящее число — два. Оно — исток неравенства, противоречия. Оно есть мнение, ибо во мнении встречаются истина с ложью. Оно есть жизнь. «Прав был старик, как ты полагаешь?» «Прав. Я прихожу в детскую поликлинику и ловлю себя на том, что с сожалением смотрю на родителей с одним младенцем. И знаешь, совершенно не понимаю разговоров о любимых и нелюбимых детях. По-моему, это вранье. Нельзя родительскую любовь разделить, как нельзя жить с половиной головы. Нас папа называл «моя любимая старшая дочь» и «моя любимая младшая дочь». Ты мне иногда очень его напоминаешь. «Доченька!» — воскликнул Петров. «Что-то я плохо представляю, как бы я тебя родил в 8-то лет. Нет, конечно, если поднатужиться, ты не понял. Я хочу сказать, что рядом с тобой часто испытываю то же чувство, что было с папой. Он ведь нас не ласкал никогда, вечно подтрунивал. Но это была каменная стена, понимаешь? Мы чувствовали защищенность постоянно, даже когда его не было рядом. «Голубушка, — подумал Петров, — я готов ласкать тебя с утра до вечера, еще лучше с вечера до утра, но знаю, стоит мне руки распустить, получу по морде и буду выставлен за дверь». «А Игорь?» — спросил он. «Игорь? Он другой. Нет, то есть он замечательный, я его очень люблю, но слабый, наверное. Это не недостаток, это черта характера. Его надо собирать в кучку, организовывать. Он все куда-то растекается и требует внимания почти как ребенок. Но ты же знаешь, что женщинам нравится делать из мужей младенцев и опекать их.